0,66. Водопад способностей. Ох, мои чувства от того, что я сделал, просто невообразимы. Такая великолепная способность, какая же проблема будет к ней в комплекте? Как я не раздумываю, разве не странно, что я получила звание сразу после получения способности? К тому же, это явно очень опасное звание. Поднятие уровня табу, кажется, тоже опасно. Меня пугает, что не видно никаких минусов. И гордыня, и табу еще не показали, в чем их действие. Пожалуйста, пусть я не попаду в ситуацию, когда петля затянется на моей шее, а я не буду этого замечать до тех пор, пока не станет слишком поздно. Хотя, с другой стороны, это явно произойдет еще не скоро. В данный момент я ничего сделать не могу, так что паниковать буду, когда придет этому время. Это если у меня останется время, чтобы паниковать, конечно. Пока я сохраню оставшиеся очки способностей, хоть и хочу использовать недавно полученную магию, я думаю, что никакого прогресса не будет, пока я не сделаю что-нибудь с обнаружением. Способность манипулирования магией, скорее всего, необходима. Так что мне понадобится и способность манипулирования магией, и способность, которая что-то сможет сделать с обнаружением. Имея только 100 очков, я могу выбрать только что-то одно. На данный момент надо дождаться, когда очков способностей станет 200. После того, как я съела всех обезьян, оставаться здесь уже больше не имеет смысла. Так что, пора выдвигаться. Вначале идти вдоль стены дальше. Как же вокруг тихо. Обычно я могу слышать крики и вопли монстров, но сейчас я практически ничего не слышу. Вокруг нет ни одного монстра. Необычная тишина. Это из-за обезьян? Если учитывать, что их была такая толпа, понятно, что другие монстры разбежались. Скорее всего, это именно так. Способность достигнута. Получена способность предсказания первый уровень. Новая способность? Посмотрим. Предсказание. Способность делать выводы увеличивается, когда проводится предсказание. Даже если бы у меня не было этой способности, то я бы ничего особо не потеряла. Не особо нужная способность, поскольку нельзя получить ответ или какой-то результат. Оно позволяет мне лучше думать, и только в определенных ситуациях. В смысле, оно было в списке способностей, которые можно купить за 100 очков. Та же цена, что и у гордыни. Как же это странно. Кругом нет монстров. Я не чувствую опасности, да и не похоже, что кто-то опасный ходит рядом. Вокруг нет ничего, как ни вглядывайся. Способность достигнута. Получена способность улучшенное видение первый уровень. А? Новая способность? Посмотрим. Улучшенное видение улучшает зрение. Как и понятно из названия. Ну, это же очевидно. Оно тоже не особо нужно. Глаза паука весьма хороши. Хотя в прошлой жизни я не могла жить без линз, так как была близорука. Теперь я вижу все очень хорошо. Я в том смысле, что эта способность тоже была в списке за 100 очков. Если подумать, существует способность и для остальных 5 чувств. Если для того, чтобы получить улучшенное видение, надо напрячь зрение, то, наверное, можно будет получить и остальные способности, если напрячься. Так, надо попробовать. В первую очередь слух. Как работают паучьи уши? Без понятия. Хотя это мое собственное тело. Способность достигнута. Получена способность улучшенный слух первый уровень. Способность, на которую я нацелилась, получена. Так, попробуем другие. Способность достигнута. Получена способность улучшенный нюх первый уровень. Способность достигнута. Получена способность улучшенное осязание первый уровень. Когда в следующий раз буду есть, надо будет попробовать со вкусом. Но как-то легко стало получать способности. Конечно, поскольку органы чувств паука великолепны, я не напрягала их раньше. Думаю, если не напрягать их специально, то способность не получить. Иначе они у меня уже были бы. Способность достигнута. Способность предсказания первый уровень стала предсказание второй уровень. Что? Уже? Я же только недавно ее получила. Почему уровень уже вырос? Нет, ну это же отлично. Всегда рада тем, кто прирастает. Способность достигнута. Получена способность параллельное мышление первый уровень. Что, опять? Мало того, это та самая способность, о которой я думала, как о противоядии против обнаружения. Параллельное мышление. Становится возможным думать о нескольких вещах сразу. По моему мнению, я думаю, причина, по которой я не могу использовать обнаружение, в том, что мое сознание не может справиться с количеством информации. Тогда я начала искать способности, которые могли бы мне помочь. Одна из этих способностей – параллельное мышление. У меня получилось. Но каким образом я ее получила? Я не думала о нескольких вещах сразу. А, наверное, это из-за оценки. Я всегда держу включенную оценку. И информация о окружающих меня предметах все время поступает мне в мозг. Хотя обычно игнорирую ее, поскольку там нет ничего интересного. Но можно сказать, что я думаю о нескольких вещах сразу. Других причин для этого я не вижу. Все-таки это странно, да? Я получаю слишком много способностей, как ни посмотри, но получать их в таком количестве – странно же. Хотя, кажется, я знаю причину. Гордыня. Скорость получения новых способностей увеличена. Скорее всего, вот она причина. Но все-таки, по-моему, скорость увеличилась слишком сильно. Хотя я не могу сказать точно, поскольку никаких цифр не написано, но похоже, что увеличение значительно. Способность достигнута. Способность предсказания второй уровень стала предсказание третий уровень. Вот то, о чем я говорила.